Глава 12. Ночь прошла спокойно, что даже огорчало. Вот сейчас я бы точно не отказалась от очередного сновидения, в котором бы кто-то древний и мудрый разъяснил бы, что делать дальше. Лучше поэтапно, мол, пойди туда. В общем, чтоб хотя бы как в сказке. Сказки не было, была реальность. И в этой реальности требовалось встать, сползти с кровати, привести себя, если не в порядок, то в подобие его, и позавтракать. Или сначала позавтракать, а потом все остальное. Главное, что на площадь надо к 11, а значит, время еще есть. Я покосилась на окно, которое так и осталось приоткрытым. И обидно даже, не пришел. А я не то чтобы ждала, но окно ведь оставила. Это что-то да значит, когда женщина, рискуя простудиться, оставляет открытым окно. Понять бы, что еще? Ну да ладно. Гости опять же и у меня, и у него там. И вымотались оба. И Люд вовсе даже не обязан вот так являться. То ли по приглашению, то ли... И по приглашению не обязан. Кофе я пила в гордом одиночестве, закусывая чем-то наверняка кулинарно гениальным, но совершенно неясным по составу. Да и плевать, вкусно. А в голове все та же каша, но разбираться с ней лень. Я успела и кофе допить, и зубы почистить, и расчесаться, и даже влезть во вторые свои джинсы, почти новые, совсем чистые, особенно если не приглядываться. Футболка с котиками и тонкая рубашка наверх. Красавица! Увы, зеркало показывало, что со вчерашнего дня я мало изменилась. Кровь, кровь! Пробурчала я, собирая сумку. Ну как, скорее уж вещи перекладывая, потому что на часах еще половина десятого, а чем еще себе занять, я не знаю. Но занятие нашлось. Чужака у ограды я почувствовала еще до того, как он в калитку затарабанил. И даже сразу поняла, кто пришел. А поняв, испытала преогромное желание сделать вид, что меня нет дома. Но ведь не уйдет. И вообще... строго сказала я своему отражению. «Ласточкина, ты взрослый человек, а взрослые люди должны уметь решать проблемы». Мою звали Гришка. Именно Гришкой он и выглядел. Куда только подевался аристократический лоск, растрепанный, в мятой и явно не слишком свежей рубашке, которая выползла из брюк и теперь игриво выглядывала из-под полы пиджака. Тоже мятого и грязноватого. От Гришки пахло алкоголем, и зубы, в отличие от меня, он давненько не чистил, судя по дыханию. «Ты!» — сказал он, указав на меня пальцем. «Это ты во всем виновата!» «А то!» Калитку, я подумав, решила не открывать. Вот как-то не видится мне Гришка адекватным, в том смысле, что способным к разговору. «Я ж тебя, Ласточкина, как человека попросил!» Он положил руки на калитку и дернул. Но та не поддалась. Я же отступила, раздумывая, стоит уже на помощь звать или как. «А ты? Ты? Что ты сделала?» «Избавилась от темной ведьмы?» — предположила я. «Игнатьев вчера...» Гришка опять дернул калитку. Но, несмотря на изящество, держалась крепко. «Выставил! Меня выставил! Да как он посмел!» «Слушай, успокойся, а?» Я стояла шагах в трех, и, наверное, наш разговор слышала вся улица. Ну и плевать. «Он меня! И Машка туда же, идиотка! Изменил я ей, видишь ли! Кто-то донес, раскопал. А кто, если не ты?» «Князь? Вряд ли. Это как-то мелковато. Вот шею Гришке он свернуть мог бы, пожалуй, если бы счел его достойным столь высокой чести. А вот вылавливать любовниц, фото делать не представляю. Маверик? Тоже как-то. Нет, тут скорее совпало. Или кто-то ситуацией воспользовался, что при Гришкином умении располагать к тебе людей тоже очень может быть. Заявила, что знать меня не желает. Ну и хрен с ней». Гришка оттолкнул калитку. «Кому она нужна, дура?» Я только головой покачала и себя обняла. «Завтра-послезавтра сдохнут и он, и она. Гришка осклабился. «А может, к лучшему. Ребенок-то выживет, а я при нем останусь, опекуном». «Над наследником. Не знаю, правда, есть там что наследовать или нет, дело не мое, но ребенка уже жаль». «А от меня тебе чего надо?» Я удержалась, чтобы не добавить пару слов покрепче. «Пусти». «Зачем?» «Жить». Гришка калитку рванул. «Да открой ты!» «Нет». «Чего?» «Нет, говорю», — повторила я чуть громче. «Если надо где жить, то ищи гостиницу. Или там квартиру, комнату. Да хоть сеновал сними». Он уставился на меня с удивлением и как-то жалобно переспросил. «Сеновал?» «Или сарай. Просто с гостиницами в городе сложно. Конкурс все-таки, ярмарка. Концерт, вот говорят, был. Народу понаехало. Поэтому вряд ли номер отыщется. Поэтому, если издадут тебе чего, то сеновал в лучшем случае. А вообще, возвращайся ты домой». «Яночка», — Гришкин тон переменился. «Дорогая, я понимаю, что ты на меня обижена». И на калитку оперся, всем видом своим показывая, что в ближайшее время домой не вернется. «Я поступил с тобой, возможно, не слишком честно. Но у меня не было другого выхода. Мне нужен был этот брак. Сама подумай, что бы нас ждало вдвоем. Нищенское существование, служба где-нибудь на нижних чинах, без малейшей перспективы роста. Разве это тебя устроило бы?» «Устроило», — ответила я, понимая, что уже устала. Подзатянулась эта сердечная драма, превращаясь из драмы в на редкость унылую комедию. «Тогда меня это как раз устроило бы. И существование не такое уж нищенское. Дарники неплохо зарабатывают. Да и служба льготы давала. Можно было бы уехать, на север перевестись или на восток. Там и зарплаты выше, и премиальные, и надбавки. Затем и выслуга пошла бы». Гришка посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Ну да, надбавки». «Это гроши, жалкие гроши. А у меня семья, с которой ты меня так и не познакомил». «Просто моя матушка, она старого рода и воспитание такого же. Она бы не приняла мезальянса». «Да, то ли дело генеральская дочь. Нет, Гриша, я не впущу тебя. Ни в дом, ни в постель, ни в душу. Один раз ты уже нагадил, так что возвращайся. Благ тебе есть куда. Подавай на развод, тогда сможешь придумать какую-нибудь гадость про жену, обвинить ее в развале семьи. У тебя хорошо получается обвинять. С карьерой, конечно, будет сложно теперь, но ты справишься. Я в тебя верю». «И ты вот так просто возьмешь и...» «А как, Гриша?» Я склонила голову, разглядывая человека, которого когда-то любила. Любила ли? Или эта вот любовь была тоже моей выдумкой, моей мечтой о семье, о той, которой у меня не было, о той, которой хотелось бы? Такой вот, чтобы маленькое счастье на двоих. И, может, я так отчаянно хотела этого счастья, что побежала за первым, кто даже не пообещал, кто просто намекнул, что оно возможно? И любила я не Гришку, а собственную мечту, и ради этой мечты мирилась со всем? «Дура», — ласково произнес он, — «ты вправду поверила, что нужна этому упырю?» «Нет, наверное, пока не знаю, пока сложно говорить о чем-то». «Что он тебя любит?» «Тоже нет, и я его не люблю, пока. Есть взаимная симпатия, пожалуй, и только. А станет ли она любовью или переродится в просто хорошие дружеские отношения, время покажет. Хотя осталось его немного, до ведьминой ночи». «Конкурс этот, позорище! Ты бы видела себя со стороны! Сюда собрался весь свет, и ты! Ты, Ласточкина, Клуша, и всегда ею была. Ни рожи, ни кожи, бродяжка безродная, которую из милости пригрели». «Не безродная». Я вдруг поняла, что совершенно не злюсь на него, что глупо злиться на того, кто не поймет, даже если объяснить. «У меня есть род, какой бы он ни был, и даже не один. Есть, со всеми долгами, с которыми мне предстоит разобраться, С тайнами, с бедами, неудачами и с родичами, такими разными, неприятными даже. Но это мой род и моя кровь. Я положила ладонь на ближайшее дерево. Я ощутила, как отзывается сила, уходит в корни, а от них уже устремляется выше к листве. И значит, если так, то я не зря вчера ездила. Выходит, что не зря. Дерево откликнулось, зашелестело ласково и меня обняло теплым ветром, успокаивая. А ты, Гриша, пользуйся моментом. Погляди, сколько невест вокруг. Глядишь, и найдется какая, готовая пожалеть несчастного. Главное, чтобы ты, Ласточкина, потом не пожалела. Калитку он все же выпустил и ушел. А я стояла, держась за дерево, наслаждаясь теплом и еще странным чувством неодиночества. Пусть даже здесь и сейчас я была одна. «Госпожа ведьма!» От размышлений о собственном месте в мире меня оторвали. Я открыла глаза. Калитка, запор. И у калитки парень характерной рыжины и наружности. «Извините, госпожа ведьма, мне показалось, что этот человек вам угрожал. Мне предпринять меры?» «Не стоит», — я покачала головой. «А вот на площадь, если проводишь, будет неплохо». Оборотень кивнул и радостно оскалился. «Невесты у меня нет», — предупредила я на всякий случай. «А то, мало ли, вдруг от меня именно ее и ждут». Парень оскалился еще шире и сказал: «Так это пока, а по дороге вдруг да попадется. Только я миру все одно доложусь, ну, про этого типа, а то ходят тут всякие». «Пускай. Гришкин характер и проблемы, которые он влечет, уже не мои совершенно». До площади мы добрались к половине одиннадцатого. Люди. На сей раз людей держали поза оградой, которую выставили, разделив площадь на две части. С одной стороны виднелись небольшие столики, рядом с некоторым уже стояли мольберты, рядом с другими виднелись ящики. Даже, кажется, какое-то сложного вида сооружение наличествовало. А возле него суетилась тоненькая и хрупкая девушка. Она то наклонялась, то дергала что-то, и притом тихо, дружелюбно материлась под нос. На нас она глянула, нахмурилась и решительно заступила дорогу. «Мне нужна помощь», — сказала она и ткнула пальцем в штуку. «Мой станок заело. Его надо приподнять, а у меня вот». И руки вытянула. Руки были тонкими, что веточки. Пальцы и вовсе полупрозрачными, как и сама эта девушка. «Яна», — сказала я, осторожно пожав пальцы. «Стужа!» — девушка руку забрала. «Мне он нужен. Позволите одолжить?» «Ну, если он не против». «Он не против». Оборотень широко улыбнулся. «Госпожа, вы...» «Я тут уже не заблужусь». И вправду, я видела и помост, и расставленные на нем коробки, в которых копались девицы. А ведь, судя по количеству столиков, осталось нас не так и много. Это даже успокаивает. Даже если я дальше не пройду, то ничего страшного. Я старалась и не в самом начале отсеялась. «Добрый день!» Рядом с ящиками, к удивлению своему, я обнаружила Маверика. Он поклонился мне и даже изобразил подобие улыбки. А я спросила: «Тут говорят, что краски взять можно и кисточки». «И палитру, если нужно». «Понятия не имею», — призналась я честно и шепотом добавила. «Я очень давно не рисовала». «А есть скульптурные массы, глина трех видов, в том числе с имитацией мрамора». «Леплю я еще хуже, чем рисую». «Музыка?» «И это мимо. А что, и музыка будет?» «Собственного сочинения. Смысл конкурса», — пояснил Маверик, — «в том, чтобы оценить творческий потенциал. В прошлом году три девушки по результатам получили направление в Императорскую школу искусств и личные стипендии от князя». «Серьезно?» И выходит, что конкурс этот не только развлечение? Именно. Князь полагает, что людям нужно предоставлять возможности. И его задача, как владетельного князя, помогать тем, кому помощь нужна. Я еще больше зауважала старого князя. И даже грустно стало, что я его надежд не оправдаю. Нет, в императорскую школу искусств я не стремлюсь, но все одно. Если позволите совет. Маверик замолчал. Буду очень благодарна. Он поманил за собой и подвел к ящику, который стоял чуть в стороне. Маверик извлек неказистого вида коробочку, которую протянул мне. Краски. Это экспериментальная партия. Краски, которые напрямую воздействуют силой. Пояснил он. Правда, получается не всегда, но мне кажется, вы справитесь. И как с ними? Что с ними делать? Кажется, Свята что-то такое упоминала про живопись и силу, а я вот пропустила мимо ушей. Обычные краски после нанесения можно изменить воздействие на пигмент. Сделать ярче, тусклее, создать разного рода эффекты, пояснил Маверик. К примеру, в прошлом году одна юная и весьма одаренная дама создала пейзаж, в котором изменялось освещение. Весьма серьезная работа. Ее выкупили для галереи ее императорского величества. Я коробочку приоткрыла. В ней обнаружилось 4 тюбика, причем совершенно одинаковых с виду. Ни тебе подписей, ни обозначений. Но, полагаю, это не ваш вариант. Эти краски действуют иначе. Они не требуют создания исходного наброска. Нанесите краску на холст, желательно более-менее ровным слоем. А потом попытайтесь представить то, что вы хотели бы изобразить. Да, вот так просто. Тогда почему остальные их не берут? Я вижу, что эта коробочка как раз полная. И девушки предпочитают иные краски. Акварель, вот гуашь, кажется. Или это не гуашь? А о красках я знаю лишь то, что они бывают разными. Далеко не у каждого получается передать образ правильно. Все же то, что мы видим здесь... Маверик коснулся головы. Весьма индивидуально. Художнику проще с обычными. Он сперва создаст картину, а потом расширит и изменит ее. А я не художник, и на краски в руках смотрю с подозрением. А если у меня не выйдет? Тогда соврете, что белый холст – ваше видение мира. Главное в представлении подобных работ – красиво их обосновать. И улыбается так. Оказывается, он умеет и шутить, и улыбаться. Спасибо. Я краски взяла и кисточки, которые были упакованы в тубу. Я постараюсь не опозориться, честно. Маверик чуть поклонился и сказал. Князь будет рад, если у вас найдется время отужинать с семьей. Наверное, он сказал бы что-то еще, или я бы спросила, но... Милейший! Этот резкий голос был знаком. Помогите, будьте любезны. Я не нахожу нужных красок. «Мне сказали, что нет нужды вести свои!» Платиновая блондинка в темно-зеленом платье в пол взмахнула рукой. «Прошу прощения!» Маверик указал на мольберты. «И советую занять место, пока они еще остались!» И это тоже было мудрым советом. «Эй! Вы меня вообще слышите? Вас для чего сюда поставили? Я буду жаловаться князю! Подобное отношение к гостям заставляет думать, что...»